«К сожалению, он не может этого оценить так же, как ты», — ответила женя. «У него нет сознания и нет возможности говорить, но мне постоянно кажется, что он все очень хорошо чувствует и понимает, и говорит со мной, но только по-своему, не словами, а знаками, которые остальные понять не могут». «Но ты их понимаешь?» — спросил призрак. «Я понимаю», — кивнула женя. «Тут два варианта: то ли я сумасшедшая, которая общается с машиной, то ли я действительно его понимаю. Как на самом деле, я понятия не имею. Поверь машине, умеющей говорить, он с тобой общается. Есть что-то за пределами вычислительных мощностей и программного обеспечения. В любой технике есть своя душа. Может быть, она не такая, как у людей, но она есть». «Ты очень странный корабль», — сказала, подходя к жене, слышавшая их разговор, Лиана, и слово «странный» не передает всего того изумления, которое ты вызываешь. «Ты рассуждаешь об очень сложных материях. Это уже философия. Машина, способная к философии, это, действительно, похоже на новый виток в эволюции техники. Только этот новый виток сейчас лежит на берегу, беспомощный и беззащитный», — сказал призрак. «Ну, пушки-то у тебя работают?» — спросила Лиана. «Пушки работают», — согласился призрак. «Значит, не такой уж и беззащитный, да и не одинокий. Если большая группа людей сейчас собирается идти и рисковать своей жизнью, чтобы тебя починить», — сказала Лиана. «Я мог бы сказать, что починить меня – это их единственный способ выбраться с этого острова, но не буду портить момент», — сказал призрак. «Однако испортил», — укоризненно из темноты сказал Серафим. «И это тоже совершенно человеческое свойство характера», — сказала Лиана, — «что делает его только еще более удивительным». Оставив Серафима и Ари присматривать за призраком, остальные отправились в путь. Для этого они взяли альпинистское снаряжение, которое тоже было в запасниках призрака. Этот корабль должен был обеспечивать работу десанта в самых разных условиях. Еще они взяли с собой лепрекона, тот аппарат, при помощи которого Серафим проделала проход в скале и вызволила из заточения Ладу, Игоря и Барсика. За последний день они успели произвести разведку и поняли, что путь к аванпосту легким не будет. Местность, через которую им предстояло пройти, была очень скалистой. Были опасения, что они могут оказаться в такой ситуации, когда дальше идти просто не смогут. Лепрекон был тут как один из вариантов преодолеть непроходимое место. Это Игорь вспомнил про него и предложил взять с собой, когда, забравшись на скалу, пытался определить место, где им лучше будет проложить свой маршрут. Во все стороны все было одинаково плохо. Призрак сказал, что не весь остров имеет такую сложную скалистую поверхность. Это просто им повезло оказаться со стороны, где старая и осевшая горная гряда опускается к морю, а их путь лежал в самый центр, к устремленной ввысь горной вершине, над которой постоянно находились тучи. Сначала они подумали, что это совпадение, но этот природный эффект не менялся со временем, как будто над горным пиком была какая-то воронка, где клубился темный туман, иногда разрезаемый вспышками молний. В сложенном виде лепрекон занимал довольно много места. Там ведь был и скафандр для оператора, и запас реактива, и сама пушка. Этот ящик взял на себя Ваня, иначе его пришлось бы тащить двоим. Но он соорудил на него две лямки и повесил себе на спину как рюкзак. А Ванины вещи поделили между всеми остальными. Как всегда, вещей оказалось немало. Хотелось бы пойти налегке, но без необходимого снаряжения был шанс просто не добраться до места назначения. Как только небо начало светлеть, они тронулись в путь. Хотелось за световой день пройти как можно больше, потому что ночью они идти точно не будут. В такой сложной местности это может быть просто самоубийственно. Для начала нужно было взобраться на прибрежную скалу, идущую вдоль воды крутым обрывом. Но они уже на нее поднимались с целью разведки и при кажущейся неприступности. Там были места, где можно было забраться наверх без особых проблем. Но основные сложности должны будут начаться дальше. Когда они оказались наверху, солнце еще даже не встало. Они выстроились на относительно плоской площадке, глядя вперед. Стояли молча, каждый думал о своем, даже деревяшка. И только Спас не мог думать. Он смотрел на эту скалу и видел внутри нее какую-то странную пульсацию. «Скажите, а только у меня чувство, что все это не может быть случайностью», — сказал вдруг Игорь. «Что ты имеешь в виду?» — спросил у него Ваня. «То, что мы только что со станции еле унесли ноги, и единственное место, где мы могли оказаться на всей планете, это как раз остров, где базируются хозяева планеты, сказал Игорь, слишком уж очевидное совпадение. «Ну так призрак же нас заранее об этом предупредил», сказал Ваня. «Это единственное место в этой части планеты, где есть цивилизация и где можно достать запчасти». «В теории», вставила Лиана. «В теории», согласился Ваня, «но тем не менее, это если смотреть на ситуацию горизонтально», сказал Игорь. «А ты немного приподнимись мысленно и посмотри на нее сверху, тогда все выглядит несколько иначе». «Мне кажется, что ты выдумываешь», — покачал головой Ваня. «Должна открыть вам один секрет», — вздохнула Лиана, — «мы просто пешки в большой игре, хотя нет, вру, мы гораздо более значимые фигуры, может быть даже ферзи». «А кто может быть выше ферзя, король?» — спросил Ваня. «Игрок», — просто сказала Лиана, — «какими бы сильными фигурами мы не были, но мы только инструмент, который двигают по доске, а играют в эту игру силы гораздо более высокого порядка». «Звучит печально», — сказал Ваня. «Но обнадеживает то, что мы сражаемся на стороне хорошего игрока», — сказала Лиана. «Мы боремся за правое дело. Наши враги могут думать так же», — задумчиво сказал Игорь. «На войне у каждого своя правда». «Но истина-то одна», — возразила ему Лиана. «И если подумать, посмотреть на происходящее, как ты только что говорил, вознесясь мысленно над ним повыше, тогда многое становится более понятным. Возможно, просто нужно взлететь еще выше, чтобы видеть еще меньше деталей и суметь обозреть общую картину». «Я и не сомневался, что мы на правильной стороне», — сказал Игорь. «Я только говорил о том, что противник может думать так же и отстаивать свою правду с завидным упорством, не хуже нашего». «Не всегда», — улыбнулась Лиана. «Иногда они очень даже хорошо понимают, что находится не на той стороне. И да, это помогает нам с ними справиться. Если оглянуться назад, то мы найдем тому много примеров». «А какая правда у хозяев планеты?» — спросил Ваня. «Власть и деньги, наверное», — пожала плечами Лиана. «Обычно это основная мотивация, причем можно оставить только власть, потому что деньги — это просто ресурс, инструмент, и при наличии власти, деньги тоже появляются. Так что это, как всегда, стремление к власти. Вся история человечества на этом построена». «А мы разве не уничтожили хозяев планеты?» — удивилась Женя. «Нет», — ответила ей Лиана, — «мы уничтожили чиновников, управляющую администрацию, тех, кто руководит всеми процессами. Но мы не уничтожили владельцев. По крайней мере, я так думаю. Возможно, что в дирекции был кто-то из владельцев, но точно не все. Это просто люди разного уровня. Да, эти считали, что они тут главные, но правда в том, что они и сами на кого-то работали. Вопрос в том, на кого именно. А этого мы, возможно, никогда не узнаем». «Значит, все зря?» – удивилась Женя. «Не зря», – возразила Лиана. «Если им будет вести свою деятельность здесь тяжело, или даже невозможно, то все может измениться в лучшую для нас сторону. И мы как раз занимаемся тем, что всячески портим им жизнь, делаем что можем. И, надо сказать, мы многого достигли. Еще несколько лет назад я и представить себе не могла, что такое вообще возможно. Об этом мечтали мой дед и отец, но все это было похоже на бесплодные фантазии и возню тараканов в траве. А посмотри, что сейчас. Мы уже давно не тараканы, а самые настоящие хищники, ферзи», — напомнил ей ее недавнюю аналогию Игорь. «Название не так важно, важно то, что мы играем большую роль во всей этой истории, хотим мы того или нет», — сказала Лиана. «Я, например, не очень хочу, но не могу уже сойти с этого пути. Плохое место». Вдруг громко выдохнул Спас, который ушел в себя и пропустил их разговор. «Кстати, ты так и не рассказал про свой последний приступ», — сказала Лиана. «Все время отнекиваешься и откладываешь на потом». «Рыжего старика звали Яков», — вдруг огорошил ее вопросом Спас. «Да, а что, ты его видел?» — схватила она его рукой за грудь и пристально уставилась в глаза. «Нет, но похоже видел того, кто тоже с ним знаком», — сказал Спас. «Я что-то теряю нить разговора», — почесал затылок Ваня. «Да, расскажи более понятно, нам всем тоже интересно», — сказал Руди, который до этого не принимал участия в беседе, обдумывая что-то свое, а тут заинтересовался. «Думаю, что не стоит», — сказал Спас. «Вы и так принимаете меня за тронутого, что я, не вижу, что ли? Зачем мне усугублять положение? Но и утаивать от вас ничего не буду. Просто, пока что это не несет никакой ценности. Если станет понятно, как использовать ту информацию, которой я владею, то я сразу же ей поделюсь». «Но мне-то расскажешь?» — требовательно спросила Лиана. «Тебе, конечно», — сказал Спас, но я и сам пока еще не очень понимаю, что это значит. А остальным скажу просто, что, похоже, я видел директора, главного во всем этом, и это очень опасный человек, он на многое способен, но никаких подробностей пока не скажу, потому как толком и сам не понимаю, ни где он, ни как до него добраться, ни как с ним справиться, он может быть вообще на другой планете. Ладно, пожал плечами Руди, подождем новых твоих приступов. Только вот, надеюсь, они не случатся на отвесной скале. Я с тобой в одной связке идти отказываюсь. И я не в обиде за это. Я и сам бы отказался идти с собой в одной связке, сказал Спас. Я пойду, улыбнулась Лиана, я не боюсь. Слушай, сменил тему Руди, только один вопрос про директора. Охарактеризуй его одним словом. Не нужно никаких подробностей и описаний. Одно слово, которое приходит тебе на ум, когда ты его вспоминаешь. Спас ненадолго задумался, а потом сказал: «Аскет, аскет», повторил Руди и тоже задумался, а потом вдруг уверенно кивнул: «Верю, теперь верю, что ты видел директора». «Почему?» – удивился Спас. «Потому что человек, ворочающий такими большими делами, должен отличаться ото всех. И если бы ты выбрал слово, связанное с силой, опасностью, властью, могуществом, я бы тебе не поверил. Это все банально и подразумевается само собой. Но вот аскетичность – это уже кое-что. Человек, для которого материальные блага не важны, который живет интересами более высокого порядка», — сказал Руди. «Я бы не назвала это высоким порядком», — сказала Лиана. «Я не о моральной составляющей, а о том, что он мыслит более существенными категориями. И да, такой человек, вне всяких сомнений, опасен», — сказал Руди. «Потому что аскет», — удивилась Женя. «Нет, просто какой-нибудь аскет не опасен. Аскетичность – это не признак опасности», – сказал Руди, «но если человек возглавляет огромную корпорацию, владеющую в том числе и планетой, и при этом аскет, то да, такой наверняка опасен вдвойне, потому что он все это делает ради какой-то идеи, а не ради банальной власти, о которой вы тут говорили. Для него уже и власть тоже просто инструмент, как и деньги и все остальное». «И такой вывод ты сделал из одного только слова «аскет»?» – удивилась Женя. «Да», – пожал плечами Руди, – «по-моему, эта вещь довольно очевидная. И что нам делать?» – спросила Женя. «Если наш противник такой, как ты его описал, что это меняет для нас? Что делать?» – усмехнулся Руди. «Как всегда, найти и убить, ликвидировать, вычеркнуть из списка живых, обнулить, ну и так далее. У тебя для всех проблем одно решение», – сказала Лиана. «Каждый должен занимать тем, что он умеет делать лучше всего. Меня очень хорошо научили убивать, грех не использовать эти навыки для благого дела. Я же не направо и налево всех крошу, а очень выборочно, по строгой необходимости», — сказал Руди. «А что ты будешь делать, когда враги закончатся?» — спросила Женя. «Кого тогда будешь убивать?» «Тут я тебе могу ответить вместо Руди», — сказала Лиана. «Ну-ка, ну-ка, очень интересно», — оживился Руди. «Враги никогда не кончатся», — сказала Лиана. «Если мы справимся с этими и победим, со временем появятся новые. Они и сейчас где-то есть, даже если мы не знаем об их существовании пока что. Так что, нужно будет их просто найти и покарать», — вставил Руди. «Лиана права. Кто-кто, а уж убийца без работы никогда не останется. Всегда будет кто-то, кого нужно вычеркнуть». «Да», — вздохнула Женя. «Хорошо, что ты на нашей стороне». Руди положил руку ей на плечо, посмотрел в глаза и очень серьезно сказал: «Ты даже не представляешь, насколько это хорошо, и не столько для вас, сколько для меня. Я вполне мог быть и на противоположной стороне, да что уж там, я на ней и был, но мне повезло встретить Лиану, и это изменило мою жизнь. Даже моим не самым уважаемым способностям нашлось применение, и теперь, убивая во имя торжества справедливости, я чувствую себя гораздо лучше. Моя жизнь стала очень осмысленной, про семью я уже молчу. Раньше я про такое и подумать не мог, вообще себя в роли мужа и отца не видел. Так, может, дело не во мне?» — взглянула на него Лиана. «Может быть, тебе повезло встретить не меня, а Машу, вас обоих». Ничуть не смутился Руди. «Если бы мы с ней встретились где-нибудь в другом месте, а не на Левиафане, среди вашей команды, возможно, ничего бы и не произошло. Тут все в совокупности. И если даже это все не случайно, как говорил Игорь, если все это было подстроено, ну что ж, так тому и быть. И я лично, как фигура на доске, испытываю глубокую признательность к игроку, который так круто изменил мою жизнь. Но ведь это же могло быть и просто совпадением», — спросил Игорь. «Могло», — охотно согласился Руди. «И мне, честно говоря, плевать. Главное, что это случилось, а почему, это дело десятое, солнце. Раздался вдруг голос деревяшки. Ух ты, обрадовался Ваня, какое длинное слово ты осилил, молодец. Деревяшка заулыбался, но слегка смущенно. Да, солнце уже встало, сказала Лиана, глядя на край показавшегося над горизонтом диска, а мы еще толком никуда не продвинулись. Действительно, хватит трепаться, возмутился Руди, как будто это не он только что пускался в пространные рассуждения о своей судьбе. Они не успели сделать и шага, как вдруг Лиана сказала: «Стойте, что такое?» — спросил Спас, который был рядом с ней. «Пока не знаю», — сказала она, и показала на одну из скал, которая была не совсем на их пути, а чуть в стороне. «Не могу этого точно объяснить пока, но мне кажется, что там есть следы человеческого присутствия». «И в чем они выражаются?» — спросил Руди. «Говорю же, пока не поняла сама», — сказала Лиана. «Мозг заметил что-то необычное, но пока не может понять, что именно». «Предлагаешь туда наведаться?» — спросил Спас. «Конечно», — сказала Лиана. «Если там враги, то не стоит их оставлять у себя за спиной. Если же там друзья, они смогут нам чем-нибудь помочь. Может, укажут наиболее простой путь к аванпосту. Думаешь, тут можно встретить друзей?» — скептически спросил Руди. «Возле самого Энергона, когда нас загнали в угол, мы и то встретили друга». «Правда, резвая?» — спросила Лиана у резвой, которая, как всегда, была неизвестно где, и тут вдруг вышла из-за большого валуна. «Да», — тут же включилась в разговор та, — «это было невероятно, но было». Глава 15. Путь был нелегким. Альпинистское снаряжение им пригождалось постоянно. Они не карабкались по отвесным скалам, но в некоторых местах идти было лучше со страховкой. Никогда не страховались только деревяшка, который это делать оказывался по непонятным причинам, видимо, просто не понимал, зачем это нужно. Но несмотря на внешнюю неуклюжесть и хромоту, он был довольно ловким и цепким. А еще категорически отказывалась страховаться резвая. Она по своему обыкновению время от времени исчезала, то обгоняя всех, то, наоборот, отставая. Справедливости ради надо сказать, что именно резвая частенько подсказывала, где лучше пройти. Сначала они все время перепроверяли ее предложение, но потом стали больше прислушиваться и доверять ей. Почувствовав это, она стала еще больше стараться. Отчасти именно это и привело к тому, что они оказались на краю непроходимой пропасти. «Мы бы все равно в нее уперлись, здесь или в каком-либо другом месте», — слегка виновато сказала резвая, почувствовав на себе косые взгляды. Преградившие им путь ущелье казалось бездонным, и не таким уж старым, по меркам геологии. Было ощущение, что эта горная гряда просто треснула, вследствие какого-то природного катаклизма. «Что будем делать?» — спросил Игорь. «Перебраться через нее мы не сможем, в теории шанс, конечно, есть, но слишком велики риски. Очень отвесные края, ни за что зацепиться. Разумнее будет идти по краю, в сторону центра острова», — сказал Руди. «Расщелина, конечно, уведет нас немного в сторону, но учитывая, что это все-таки ограниченный кусок суши, где-то перебраться будет можно. Пусть даже она дойдет до моря, там-то уж точно можно будет переплыть ее. Как вам такой план?» — «План хороший, но мы пойдем вон туда», — сказала Лиана, которая все это время поглядывала в противоположную, доминирующей на острове вершине, сторону. «Почему?» — заинтересовался Руди. «Там что-то есть», — сказала Лиана. «Чувствую, что мы сможем перебраться. Я не могу разглядеть отсюда, но почти уверена, что это переправа на другую сторону». «Мост?» — удивился Ваня. «Что-то я там ничего такого не вижу». «Ну, мост — это слишком сильно сказано», — улыбнулась Лиана. «Пойдемте и посмотрим. Туда, кажется, можно добраться без проблем. Дорога у нас займет всего пару часов». «Всего?» — проворчал Руди. «Так мы до ночи никуда не доберемся». «Или, как раз, доберемся», — сказала Лиана. «Ты все про местных обитателей?» — спросил Игорь. «Я, сколько ни приглядываюсь, ничего не могу интересного увидеть. Я уверена, что тут кто-то живет. Немного людей, но они есть. И они эти места хорошо знают. Знают все проходы, и лучше нам с ними встретиться и поговорить», — сказала Лиана. «А они могут на нас напасть?» — заинтересовалась Женя. «Понятия не имею, но лучше не давать им такую возможность и самим владеть инициативой», — сказала Лиана. «Вот тут я совершенно согласен», — Руди расплылся в улыбке. «Инициатива — наше все». До переправы они дошли часа через полтора. В этом месте ущелье сильно сужалось, и от одного края до другого было не больше 20 метров. Здесь между краями была натянута толстая веревка. Веревка была самодельная, но, судя по всему, очень прочная. Ее сплели из множества других веревок, выглядящих как части армейского снаряжения. Соответственно, это были синтетические и износостойкие волокна, которые превратили в одну длинную веревку. Из-за того, что веревка была сплетена из множества других, вид она имела не очень аккуратный. Во многих местах в стороны торчали кончики других веревок и размахрившиеся концы. Толщина тоже была не очень постоянной, и местами попадались толстые шишки. Но натянута она была хорошо, закреплена надежно и вес выдерживала немаленький. Веревка была натянута выше края ущелья, метра на два. Это было обусловлено местами ее крепления к скале. В том месте, где к ней можно было подойти, они попробовали на ней повиснуть, постепенно повышая нагрузку. Начали с деревяшки, но потом дошли и до Вани. Финальным испытанием было, когда на ней одновременно повисли Ваня, Игорь и Руди. Веревка легко справилась с их весом, но это был стресс тест, и нагружать ее так во время переправы они не планировали. Перебираться решили по одному. Проблема была только в деревяшке. Но пока они обсуждали, что с ним делать и кто его понесет на себе через пропасть, он взобрался на место крепления веревки и оттуда побежал по ней, балансируя руками. Все в ужасе замерли, не сомневаясь, что он сорвется вниз. Но через считанные секунды деревяшка оказался на другой стороне, осторожно спрыгнул с веревки и гордо встал напротив них. Даже с этого края ущелья было видно, что он очень доволен собой и гордится тем, что он так ловко перебрался на другую сторону. Он, наверное, понял, что мы про него говорим и решил упростить нам жизнь, сказал Ваня, с нежностью в голосе. В этот момент из-за камня выскочил человек, треснул не успевшего ничего понять деревяшку по голове камнем и замахнулся на веревку чем-то вроде мачете. Грохнул выстрел, и мачете, звякнув, вылетело из руки человека и упало куда-то между камнями. Невнятно ругнувшись, незнакомец подхватил деревяшку на плечо и тут же исчез между валунами. «Убью!» – прорычал Ваня и двинулся к веревке, собираясь перебраться на другую сторону, но Лиана схватила его за руку. «Без суеты и поспешных решений», – сказала она ему, стараясь успокоить своим тоном, – «мы его спасем, но для этого сами должны не погибнуть». Ваня, с трудом сдерживая себя, кивнул. «Это был плохой или хороший выстрел?» – спросил Игорь у стрелявшего Руди. «А ты как думаешь?» Прищурился тот. «Если ты хотел его застрелить, то плохой, если хотел не дать перерубить веревку, то хороший. Я не знаю, какой у тебя был план», — сказал Игорь. «Это было хороший выстрел», — улыбнулся Руди. «Конечно, теперь-то что угодно можно сказать», — скептически заметила резвая. «Проверить-то уже это нельзя. Думаешь, я вру?» — с любопытством посмотрел на нее Руди. «Ни в коем случае», — пожала плечами резвая. «Просто размышляю вслух. Мы сюда шли для того, чтобы найти местного», — сказал Руди. «Глупо было бы его убивать». «Конечно, глупо», — сказала резвая, — «поэтому ты и не убил. Мне кажется, или она издевается надо мной», — спросил Руди у Игоря. «Может, хватит трепаться?» — резко сказал Ваня. «Наш друг в плену. Его нужно спасать». «Действительно», — сказал Руди и, ухватившись за веревку, забросил на нее ноги и, повиснув вниз рюкзаком, быстро полез на противоположную сторону. «А меня ты не пустила», — с легким упреком сказал Ваня Лиане. «Нужно было понаблюдать хоть немного за обстановкой», — ответила она, — «вроде бы не видно больше никого. И если уж идти кому первым, то именно Руди. Он быстрый. Не переживай, все будет хорошо. Если бы он хотел просто убить деревяшку, то было бы проще столкнуть его в пропасть. Он его зачем-то забрал с собой, а значит, у нас есть неплохие шансы его вытащить. Все перебираемся на другую сторону. Быстро, но страховаться не забываем». Все цепляли на веревку страховочную петлю, которая не дала бы им улететь в пропасть, даже если сорваться. Два конца страховки крепились к альпинистским поясам, которые они носили не снимая, потому что пользоваться ими приходилось постоянно. Ваня настойчиво раздвинул всех и перебрался на другую сторону вторым, вслед за Руди. А сам Руди, только оказавшись на другой стороне, скинул снаряжение и исчез среди скал. Пока все форсировали ущелье, Лиана стояла на самом краю и внимательно смотрела то на другую сторону, то назад. Она пыталась уловить движение в скалах, потому что невозможно прятаться, все время оставаясь незамеченным. Если здесь есть еще кто-то кроме них, он обязательно должен выглянуть, чтобы оценить обстановку. Но все было тихо и спокойно, кроме шума от их группы, переправляющийся на другой берег. Лиана перебралась последней. Спас хотел сам замыкать, но в некоторых вопросах с ней спорить было бессмысленно. Когда все оказались на противоположном краю, вернулся Ваня, который, как и Руди, сразу бросился куда-то, только коснувшись ногами земли. «Ну что там?» – спросила Лиана. «Понятия не имею», – сердито сказал Ваня, «никого не нашел, ни деревяшку, ни хотя бы Руди. Как сквозь землю провалились?» «Найдем, не волнуйся», – сказала Лиана, внимательно осматривая место, где они оказались. По ее наблюдениям, этой переправой пользовались не часто, но регулярно. Тропа сюда была хорошо набита, но ходили по ней далеко не каждый день. Зато, судя по всему, уже много лет. «Что думаешь?» – спросил ее Спас, заметив, что она закончила осмотр. «Я склоняюсь к мнению, что здесь обитает один человек, а если их даже несколько, то группа крайне маленькая. Человека 3 или 4 максимум», – ответила Лиана. «Это может быть удаленный пост охраны или база разведки?» – спросил Игорь. «Сомневаюсь», – сказала Лиана. «Слишком пустынная и непроходимая местность, чтобы тут что-то устраивать. Да и на переправу посмотри, если бы это была инфраструктура военных, они бы не плели сами веревку, да и вообще придумали бы что-то более надежное для перехода на другую сторону». «Да, об этом я что-то не подумал», — сказал Игорь, «это главный аргумент». «Ну и еще кое-что», — сказала Лиана и немного помолчала, формулируя мысль. «Не обратили внимания, как двигался напавший на деревяшку? Быстро все произошло. Он выскочил, ну может, немного по-звериному», — сказал Игорь. «Да, вел себя несколько диковато», — кивнула Лиана, «как будто человек, но несколько одичавший. Хотя одет был нормально, в военную форму, слегка потертую, но не очень старую. Да и дикарь не соорудил бы такую переправу на другую сторону. Я даже сейчас не понимаю, как ему это удалось», — сказал Ваня. «На самом деле, тут ничего хитрого нет», — сказала Лиана, «вариантов масса. При наличии необходимых материалов и свободного времени. Например, как он мог это сделать?» – спросил Ваня. «Приготовил на этой стороне этот самодельный трос и закрепил один его конец. Потом взял тонкую, но прочную веревку, привязал к ней камень и перебросил на ту сторону. Второй конец веревки привязал к тросу. Потом самое сложное, нужно было как-то дойти на ту сторону. Но мы уже пришли к выводу, что это возможно, хотя может быть и долго. Ну и оказавшись там, тонкой веревкой перетянул туда уже конец основной и тоже закрепил». «Звучит логично», — сказал Ваня, «и вполне реализуемо. Но это только гипотеза. Возможно, он сделал это иначе. Но, какая нам разница?» — сказала Лиана. «Разница в том, что нам еще обратно идти, и возможно с очень тяжелым грузом. А если кто-то разрушит эту переправу, то будет очень сложно найти другое место», — сказал Ваня. «Честно говоря», — сказала Лиана, «я сомневаюсь, что мы будем возвращаться этим самым путем. Скорее всего, придумаем что-нибудь другое». «Лучше?» — с надеждой спросил Ваня. «Конечно», — улыбнулась Лиана. «Так что с деревяшкой?» — вдруг спохватился Ваня. «Я хотела дождаться возвращения Руди, но мы можем пойти по его следу», — сказала Лиана. «Наверное, так даже лучше будет. Берите снаряжение, мы выдвигаемся». «Дождаться?» — пробурчала резвая. «Это если с ним все в порядке». Они прошли 200 метров, по петляющей среди скал тропинки, когда им навстречу вышел Руди. «Где деревяшка?» — сразу же спросил Ваня. «Не нашел», — сказал Руди. «Вообще ничего?» — удивилась его словам Лиана. «Нет, я нашел, куда он убежал, конечно, но там пещерный лабиринт, и довольно запутанный. Я туда сунулся, и потом еле выбрался. Вернулся бы раньше, если бы не заплутал слегка», — сказал Руди. «Хорошо, что слегка», — усмехнулась резвая. Руди взглянул на нее, но ничего говорить не стал. «Ладно, идем, покажешь этот лабиринт», — сказала Лиана, «может быть, придумаем, как его там найти». Входом в эту сеть пещер служила трещина в скале, которая как бы тоже намекала на бурные тектонические процессы, произошедшие здесь не так давно. «Ты это видел?» — спросила Лиана у Руди, указывая на тонкий стальной тросик, идущий поперек входа на небольшом расстоянии от него. «Вот те раз», — опешил Руди, — «совсем плохой стал. И как это я его не заметил?» «Вопрос в другом», — покачала головой Лиана, — «как ты прошел туда и обратно, не задев его?» «Да, этот вопрос куда интереснее», — улыбнулся Руди, — «на рефлексах, наверное. То есть я его заметил, но из-за того, что торопился, просто перешагнул. Мозг — сложная штука. Он уберег меня от опасности, но забыл сообщить о ней, чтобы я запомнил, где она находится. Я так понимаю, эта штука вызывает небольшой обвал над входом», — сказала Лиана, указывая на кучу больших валунов, лежащих на уклоне скалы прямо над трещиной. «Не похоже, что эти камушки оказались там естественным образом. Если есть одна ловушка, могут быть и другие», — заметил Спас. «Скорее всего», — согласилась Лиана, «но это зависит от того, чего именно боится тот, кто прячется в этих пещерах». «Ты так говоришь, как будто бояться здесь особо нечего», — сказал Игорь, «или мне показалось». «Нет, не показалось», — сказала Лиана, «тут действительно нечего бояться. Люди сюда не забредают. Не думаю, что кроме нас тут хоть кто-то был, кроме местных обитателей. Следов животных я тоже не заметила. По крайней мере, постоянно они здесь не водятся. Может быть, есть кто-то, кто забредает время от времени, но постоянно тут не живут. Скорее всего, эта ловушка как раз на такой случай. Получается, что это не от людей устроено?» — спросил Спас. «Думаю, что нет», — сказала Лиана, «слишком очевидно и слишком на виду. Однако, кроме тебя ее никто не заметил», — сказала Женя. «С одной стороны да, с другой, я бы постаралась такую ловушку получше замаскировать, если бы сама ее делала. Слишком уж велик риск, что ее заметит. Дабы обойтись без ненужных случайностей, они устроили искусственное обрушение, дернув за этот тросик веревкой. Наверху что-то взорвалось, и камни обрушились вниз. Не кажется, что устраивать взрыв — это слишком для дикаря?» — спросил Игорь. «Я не говорила, что он дикарь, я предположила, что он одичал», — ответила Лиана, «а это не одно и то же. Решили идти все вместе, не оставлять никого снаружи». Оказавшись внутри, Лиана сразу сориентировалась. Для ее опытного охотничьего взгляда и навыка читать следы, эта задача была не очень сложной. Она определила направление, где ходили чаще всего, следовательно, там и следовало искать деревяшку. Руди не ошибся. Это был самый настоящий лабиринт, природного происхождения, но тем не менее. Но Лиана очень хорошо видела набитую тропку, даже на камнях. И чем дальше они шли и чем больше перекрестков проходили, тем тропа становилась все более хоженой. Постепенно Лиана все больше и больше начинала думать, что они идут не к какому-то временному убежищу или одному из множества убежищ местных обитателей, а к их основному месту жительства. Вскоре они наткнулись на дыру в полу пещеры. Внизу бурлила река, текущая внутри скал. Место было бы труднопроходимым, если бы через эту дыру не был перекинут мостик из двух связанных между собой бревен. Они обследовали этот мост на предмет ловушки, но ничего подозрительного не найдя, перебрались на противоположную сторону. «Интересно, почему он не сбросил мост?» — сказал Игорь. «Это бы нас могло задержать, или даже остановить». «Возможно, не думал, что мы найдем это место», — сказала Лиана. Минут через пять они пришли в жилую зону. Увидев ее, Лиана с ностальгией вспомнила и свою базу, где готовилась к вылазкам и хранила добычу, и где ее потом сумел выследить Игорь, перед тем, как они познакомились. Они опасались, что здешние обитатели на них могут напасть. Ведь даже если местные не ожидали, что их тут найдут, услышав, что пожаловали гости, могли оказать неожиданное сопротивление. А если они умеют обращаться с взрывчаткой, то кто знает, что еще есть у них в запасе. Опасения оказались напрасными. Когда они нашли основную жилую пещеру, то сначала увидели сидящего на большом ящике деревяшку, который был связан, но уже почти смог освободиться. А потом увидели лежащего рядом на полу похитителя. Он был без сознания, а на откинутой в сторону руке виднелся след от укуса с множеством кровоточащих ранок от зубов. «Похоже, деревяшка его куснул», — усмехнулся Ваня. «И что?» — удивилась Женя. «Он от боли сознание потерял?» «Да нет, у деревяшки укус ядовитый. От него жертву парализует надолго». «Я знаю, он меня кусал. Я разве вам не говорил об этом?» — удивился Ваня. «Спасибо, что вовремя предупредил», — с сарказмом в голосе сказала резвая. Глава 16. Хотя деревяшка укусил похитителя не так уж и сильно, однако тот очень долго не приходил в себя. Видимо, слюны в кровь попало не так уж и мало. Пока все остальные обследовали близлежащие пещеры в ожидании, когда их хозяин начнется, малыш сидел на ящике над своей жертвой с гордым видом, однозначно ощущая себя победителем и гордясь тем, что сам сумел справиться с ситуацией. При более пристальном осмотре обстановки и хранящихся здесь вещей, они заметили интересный нюанс. Самым большим предметом здесь был ящик, на котором сидел деревяшка. Этот самый ящик выполнял для здешнего жителя роль стола, и ящик этот многое повидал. Он был сильно поврежден, но потом восстановлен из обломков, с добавлением частей каких-то других ящиков. Да и все находящиеся здесь вещи производили подобное впечатление, как будто побывали в жесткой передряге. Отдельно была сложена одежда. Под нее был отведен целый рукав тупиковой пещеры. В основном это была военная форма, по большей части даже однотипная, отличалась только размерами, и зачастую она была перепачкана кровью. Да, кровь была застирана, но все равно пятна были видны, и их было ни с чем не перепутать. Оружия тоже было много, и под него тоже было отведено специальное место, но большая его часть была повреждена или деформирована. Немногие образцы производили впечатление рабочих. Также было очень много разнообразного хлама, назначение которого не всегда можно было сразу понять. Какие-то куски, обломки, веревки, сетки, арматура, пластиковые панели и пленки. В общем, остатки и обломки от чего-то. На что все это похоже? Спросила Лиана, когда они закончили осмотр. На жилище мародера, предположил Игорь. Именно, согласилась Лиана, лучше и не скажешь. Я не согласен, сказал Спас. Почему? Удивилась Лиана. Этот человек тащит сюда все, что имеет искусственное происхождение, все, к чему так или иначе имели отношение люди. А то, что все это зачастую в сломанном или даже уничтоженном виде, так видно, он просто имеет доступ только к такому, сказал Спас. Если бы это был только строительный мусор, я бы согласилась. Но большое количество одежды, вне всяких сомнений снятой с покойников, говорит о том, что он не гнушался и трупы обирать. А вот от чего эти люди умерли, это большой вопрос, сказала Лиана. Обирать трупы, в этом нет ничего предосудительного, сказал Спас. Если это единственный источник ресурсов для человека, живущего в изоляции. Интересно, а что стало с бывшими хозяевами этой одежды, сказала Резвая. Если они это единственный источник ресурсов, то можно ли еду тоже считать ресурсом? Думаешь, он их съел? Удивился Спас. Я очень долго жила там, где с как раз такими ресурсами очень большая проблема. Да, те, кто хотел сохранить человеческий облик, себе этого не позволяли. Но были и такие, кто не брезговал. А были такие, кто брезговал, но все равно ел. Тут очень сложный моральный выбор, который в некоторых ситуациях бывает оправдан, сказала Резвая. А ты ела людей? Спросил Игорь. Нет, конечно, ответила Резвая, хотя у нас все так говорили. А между тем, некоторые, я точно знаю, ели. Это следует понимать как то, что ты тоже ела, но никогда не сознаешься, спросил Игорь. Нет, это следует понимать как то, что несмотря на всю сложность нашего положения там, многие иногда оказавшись в тяжелой ситуации это делали. Но не все, и я в числе этих не всех, твердо сказала Резвая. Хорошо, кивнул Игорь, но в его взгляде осталось легкое недоверие к ее словам. Если подумать, то я не представляю, чем здесь можно питаться, сказал Ваня, тут же ничего нет. По крайней мере, нам не попадалось. Игорь, а что с формой? Что скажешь, кому она могла принадлежать? Спросила Лиана. Форма довольно нейтральная, я бы даже сказал чересчур, как будто специально сделано так, чтобы принадлежность к какой-либо организации определить было нельзя. Я такой раньше никогда не видел, и не то чтобы она была какой-то уникальной, просто другая, не такая как у военных, хотя и у них очень много разных образцов. Эклектика сплошная, все вроде отдаленно знакомо, но вместе ни о чем не говорит, ответил Игорь. Предположим, что гарнизон аванпоста одет в такую форму, сказала Лиана, но до них еще далеко. Этот человек живет один в горах на отшибе и периодически находит трупы служащих в гарнизоне. Вопрос в том, где и как они там оказываются. А почему находит трупы? Спросил Руди. Может, это он их трупами и делает, может, находит живчиков и умерщвляет. Может быть и такое, но во всю эту картину не вписываются кучи обломков, собранные им, сказала Лиана. Предлагаю заночевать здесь, а утром отправиться дальше. Скорее всего, к этому времени он уже придет в себя, предложил Спас. Вот тогда его обо всем этом и расспросим. Одной из немногих хорошо сохранившихся здесь вещей был энергоблок с атомной батареей. От него был запитан переносной и искореженный светильник, который давал свет в главной пещере со столом. Блок был рабочий, но снаружи сильно помятый. Но у таких приборов корпуса делают особо прочные и ударостойкие, так что он пережил тот катаклизм, который с ним случился. Индикатор на корпусе показывал, что батарея израсходована уже на 98%. Этого тоже хватит очень надолго, но все же не настолько, чтобы не думать о том, что делать потом, когда энергия кончится. Этот блок они осмотрели в первую очередь. «Нам сгодится?» – спросила Лиана у Вани. «Нет», – твердо ответил тот, – «вообще штука маломощная и призраку она ничего не даст. К тому же это одноразовый прибор, его нельзя зарядить. А в этом основная проблема. Нужны емкости, которые можно накачать энергией. Солнце светит, панели есть, но негде сохранять энергию в достаточном количестве. Призрак сейчас использует батареи от морозилок для продуктов, от систем очистки воздуха и тому подобные. В общем, от системы жизнеобеспечения. Они почему-то в основном уцелели. Возможно, потому, что имеют более примитивную начинку. Поскольку делать было больше нечего, они последовали совету Спаса и расположились на ночлег прямо здесь, в большой освещенной пещере. Хозяина этой пещеры они предварительно связали, во избежание сюрпризов. Ночью они проснулись от звуков возни и невнятного бормотания. Хозяин пещеры пришел в себя и пытался освободиться, но безуспешно. Деревяшка, в отличие от остальных, не спал, а караулил свою добычу, и едва тот начал активно шевелиться, как слез с ящика, чтобы укусить его еще разок, чтобы он не мешал спать остальным. Лиана еле-еле успела его остановить. «Деревяшка, нет!» – крикнула она. Тот удивленно на нее обернулся, и, увидев строгий взгляд, спокойно развернулся и полез обратно на ящик. Мол, нет, так нет. Лиана встала и подошла к пленнику, вслед за ней потянулись и все остальные, зевая на ходу. Но любопытство все же пересиливало желание поспать еще. Да и не дадут все равно, ведь сейчас начнут допрашивать пленника, в пещере будет шумно. Лиана подошла и посмотрела сверху вниз на копошащегося на полу хозяина пещеры. «Ну, здравствуй», — сказала она ему. Он замер, резко повернул к ней голову и после небольшой паузы ответил ясным голосом. «Здравствуй. О, говорить умеешь, уже хорошо», — сказала Лиана. «Значит, не совсем одичал». «Не совсем», — таким же четким и ясным голосом ответил пленник. Отвечал он хорошо, но вот глаза выдавали. Они периодически начинали бегать по сторонам, и не всегда синхронно. Иногда закатывались наверх, так что зрачки вообще исчезали под веками, да и все тело немного подергивалось. «Однако», — говорил он очень ровно и внятно, — «как тебя зовут?» — спросила Лиана и присела перед ним на корточки. «Леня», — ответил хозяин пещеры. «Хорошо, Леня», — улыбнулась ему Лиана, — «а меня Лиана. Будем знакомы. Развяжите меня», — поинтересовался Леня. «Пока что нет», — сказала Лиана. «Если бы ты вступил с нами в контакт по-хорошему, то тебя бы никто и не связывал. Но ты ударил малыша. Мы пока еще не знаем, можно ли тебе доверять. А когда узнаете?» — спросил Леня. «Вот поговорим, тогда будет видно», — улыбнулась Лиана. «Ну, так мы уже говорим, пока не видно?» — спросил Леня. «Мне кажется, что он пудрит нам мозги», — усмехнулся Руди. «Можно я ему пару пальцев отрежу?» «Не надо пальцы отрезать», — оживился Леня, и глаза у него забегали еще быстрее. «Они мне нужны». «Всем нужны», — сказал Руди, доставая нож. «В этом и смысл наказания. Лишить тебя того, что тебе очень нужно. Если не перестанешь придуриваться, то я перестану себя сдерживать и покалечу тебя». «Я готов к сотрудничеству», — бодро отрапортовал Леня. «Но нож я пока, на всякий случай, убирать не буду», — сказал Руди, и, подкинув нож высоко вверх, после нескольких оборотов ловко его поймал. «Кто ты такой?» — спросила Лиана. «А можно уточнить вопрос?» — спросил Леня. «Что значит, кто такой?» — Лиана вздохнула, тоже начиная потихоньку раздражаться. «Как ты тут оказался?» — спросила она. «Меня принес ветер», — ответил Леня. «Нет, пальцев мало», — сказал Руди. «Лучше сразу ногу отнять. Но тут не ножом нужно, а чем-нибудь посерьезнее». «Почему?» — возмутился Леня. «Я же правду говорю». Лиана взглянула на Руди и сделала легкий жест рукой, чтобы он пока не слишком сильно пугал пленника. «Поясни, но так, чтобы тебя поняли люди, которые не знают, что здесь вообще происходит», — сказала Лиана. «А вы не знаете, что тут происходит?» — удивился Леня. «Представь себе», — сказала Лиана, — «наш корабль потерпел крушение возле этого острова, и мы ищем тут людей, чтобы нам помогли отсюда выбраться». Лиана сказала ему почти правду, утаив несколько существенных деталей, и из ее слов можно было сделать вывод, что корабль морской, а не космический. Но она сделала это умышленно, чтобы не раскрывать все карты. «Серьезно?» — усмехнулся Леня. «Должен вам сказать, что вы выбрали плохое место. Помощь здесь вы вряд ли получите. Почему? Заинтересовалась Лиана. Потому что здесь располагается аванпост. Это база владельцев планеты. И место это поганое. Тут долго не живут. Будь проклят тот день, когда я решил напиться на службе, сказал Леня и грустно опустил голову. Прости, но я потеряла мысль, сказала Лиана. При чем тут твое пьянство? При том, что я попался и меня в наказание отправили служить на аванпост. Отсюда следует все остальное, сказал Леня. Слушай, Леня, а ты не мог бы перестать вращать глазами, сказала Лиана, а то мне очень трудно с тобой разговаривать. А разве я вращаю глазами? Уставился на нее Леня, и в этот момент его глаза перестали бегать, но ненадолго. Через несколько секунд они опять начали свое стремительное движение. Ладно, не бери в голову, махнула рукой Лиана. Так что случилось дальше? Тебя прислали на аванпост, и, через 2 недели службы, я оказался на стене в момент урагана и меня унесло. Протащило по ущелью и бросило на скалу. Но когда я был на стене, я крепил оборудование, чтобы его не срывало ветром. У меня в руках была веревка, длинная веревка. Пока меня несло ураганом, я весь опутался веревкой, ну, она сама на меня намоталась. Когда меня швырнуло на скалу, веревка зацепилась за острый выступ, и я повис. Это меня и спасло, в отличие от всех остальных. С трудом распутавшись, я спустился вниз. Так началась моя жизнь здесь, поганая жизнь, честно говоря, сказал Леня. А почему ты не вернулся обратно? Удивилась Лиана. Сначала не мог. Я поранился, возможно, даже сломал пару ребер. Долго потом отлеживался и восстанавливался. Да и не знал, как туда добраться. А потом, все взвесив, решил не возвращаться. Поганая жизнь, это все-таки жизнь. Если бы вернулся, то меня бы уже давно в живых не было. На аванпосте обычные солдаты долго не живут. Тяжело там и опасно. Я хоть и недолго там успел пробыть, но и сам кое-что видел, да и остальные рассказывали в общем. Кто туда попал, это, считай, уже смертник, ну если не внутри горы все время сидит. Но там только ученые и начальство. Обычные солдаты только ночуют в казармах по самому краешку. Вот такие дела. Со временем я здесь потихоньку обустроился, и сижу тут, скучаю, от урагана до урагана. А потом иду собирать трофеи, которые ветром принесло. Так и живу, закончил свой рассказ Леня. И что же приносит ураган? Спросила Лиана. Все, что тут есть, это он, кормилец, принес, сказал Леня. Кормилец, удивилась Лиана. Ну да, с едой тут тяжело, только ураганы и спасают, сказал Леня. И что же такого съедобного они приносят? Спросила Лиана. Солдат пожал плечами Леня, потом обвел всех взглядом и вдруг понял, что то, что для него давно стало естественным, у гостей вызывает осуждение. А что мне еще делать? Начал оправдываться он. На тех тварей, которые сюда иногда забредают, я охотиться не могу. Они слишком большие и опасные. А ловушка на входе в пещеру для кого была приготовлена? Спросила Лиана. Ну, так для них. Людей-то тут не бывает. Один я тут, сказал Леня. А те солдаты, которых ветром приносит, они всегда мертвые. Никто не выжил так же, как ты? Спросил Руди. Как я, нет, неохотно ответил Леня. Но живые бывают. Живые, но не жильцы. Я же говорю, я на веревках повис, уникальное стечение обстоятельств. Остальным так ни разу не везло. Бывает, что кто-то еще дышит, но шансов уже ни у кого нет, после такого падения. И что же происходит с теми, кто выжил? Сами умирают? Спросил Руди. Нет, еще более неохотно ответил Леня, я их освобождаю. Ясно, сказал Руди. И что же, ты всегда после урагана так вот легко находишь унесенных со стены солдат? Какую территорию ты для этого обходишь? Их что, тысячами уносит? Спросила Лиана. Да нет, удивился такой постановке вопроса Леня, все время в одном месте трофеи собираю. Ветер, после того как налетит на аванпост, ныряет в ущелье и мчит по нему до крутого поворота, где все, что он смог унести, врезается в скалу и осыпается вниз, а он уходит дальше уже пустой. Вот там-то я и собираю свой урожай. Не похоже на явление природы, сказала Лиана. Разве ветер так себя ведет, да еще и регулярно? А это и не явление природы никакое, усмехнулся Леня, это оружие. Оружие, удивилась Лиана. Конечно, оружие, кивнул Леня. И чье же это оружие? Спросил Руди. Как чье? Планеты. Она воюет с нами как может. И, надо сказать, не безуспешно, хотя, если подумать, то и успехов-то особых нет. Все одно и то же повторяется бесконечно, и никто не отступает, да? Я понимаю, как это звучит, но на аванпосте все про это знают. Достаточно туда попасть, чтобы в это сразу поверить. Там все против человека. И климат, и флора, и фауна. И землетрясения там периодически случаются. Иногда очень сильные. Тот каньон, где мы встретились, дипломатично сказал Леня, говорят, образовался несколько десятилетий назад, когда особенно мощно тряхнуло, и ландшафт гор тут тогда вообще сильно изменился. Тогда много народу полегло. Но ничего, новых нагнали, всегда нагоняют. Поток людей сюда идет непрерывно. А зачем ты переправу соорудил? Спросила Лиана, куда ты по ней лазишь? Постепенно осваиваю территорию, сказал Леня, туда за травой хожу и за мхом. Есть там места, где они более-менее хорошо растут, а здесь не растут, хоть тресни. Я пытался посадить, витамины ведь тоже нужны. Приходится траву жрать, за неимением лучшего. Я тут без дела не сижу, все время что-то предпринимаю. Я работящий, с гордостью сказал Леня, может быть, со временем и на местных монстров начал бы охотиться. Уже присматриваю места для ловушек и западни, но пока еще побаиваюсь. Не созрел. Объясни-ка нам, работящий, зачем вы сдались планете? Спросил Спас. Ты знаешь, почему она на вас такой зуб имеет? Зачем вас уничтожать? Уже не нас. Я давно к аванпосту не отношусь. А вопрос этот непростой. Точно я этого не знаю, но несколько слухов слышал. Правда, все они не конкретные, расплывчатые и иногда даже противоречивые, сказал Леня. Так что за слухи-то? Спросил Спас. За что аванпост так прессуют? Говорят, что основанная цель находится внутри самой высокой горы, что планете нужно что-то, что находится там, ну, или наоборот, не нужно и она хочет это уничтожить. А вот что именно там находится, это никто определенно сказать не может. По крайней мере, пока я там был, ничего убедительного не слышал. Но есть версия, что это просто человек, до которого планете необходимо добраться. Он сидит там и не выходит столетиями. Но мне это кажется не очень убедительным. Не может один человек так разозлить целую планету. Может, прохрипел Спас, у которого лоб вдруг покрылся крупными каплями пота и резко закололо в области сердца. Чтобы не упасть, он уперся рукой в стену и начал медленно сгибаться пополам. Может, прохрипел он еще раз и отключился. Глава 17. В этот раз не было никакого полета, никакого перемещения. Спас просто потерял сознание и упал. Он и сам не понял, что произошло. Вроде бы было какое-то внешнее воздействие или даже попытка контакта, а может, это ему просто показалось. Леня притих после этого, потому что внимание с него переключилось на Спаса, а сам он не горел желанием что-то говорить и рассказывать. Когда Спас пришел в себя, они все посовещались и решили с рассветом двигаться дальше. Леню обрадовали тем, что он пойдет вместе с ними. Он пытался отказаться от этой чести, но его мнение, как выяснилось, никого особо не интересует. «Ты пойми, Лень», — сказал Руди, — «нам нужен проводник, а никого, кто бы здесь с этим справился лучше тебя, на горизонте не видно. Так что, не обессудь, но тебе придется идти с нами. Да я же могу объяснить, как лучше идти, и все». Пытался отвертеться Леня, тем более я тут, поблизости, все хорошо знаю, а там, дальше, уже не очень, я вам буду бесполезен. Ничего, все одно лучше, чем самим плутать, сказал Руди, веди себя хорошо, делай то, о чем тебя просит, и останешься жив. Мы, когда поймем, что ты больше не нужен, то отпустим на все четыре стороны. Убивать тебя никто не собирается, если ты сам нас не спровоцируешь. Так что, будь хорошим мальчиком и проживешь еще долго, хотя и плохо. Руди на этих словах оглянулся по сторонам и покачал с сожалением головой. Да, жизнь тут у тебя, конечно, не очень, охотно согласился Леня, и я очень хотел бы отсюда выбраться. Сам бы с вами просился, если бы вы шли в другую сторону, но к аванпосту идти — это же самоубийство. Чем ближе к нему, тем хуже и опаснее. Я бы поискал себе место для жизни подальше, если бы не ветер-кормилец, который меня обеспечивает всем необходимым. Если бы не это, давно бы ушел. Когда-нибудь и уйду, когда буду готов. Не, усмехнулся Руди, не уйдешь. Ты и на крупных животных тоже собираешься охотиться, когда будешь готов. В твоем случае это никогда. Тебе надо было сразу бежать как можно дальше, но ты уже пустил тут корни, наладил быт. Никуда ты отсюда не денешься, потому что слишком обжился на этом месте. На новом придется начинать с нуля. Как скажешь, упрямо сказал Леня, но к аванпосту все равно идти глупо. Не получите вы там никакой помощи, а наоборот, Погибните все. Это самое плохое решение из всех возможных. Вы даже до стены вряд ли дойдете. Вот поэтому ты нам и нужен, чтобы увеличить наши шансы, сказал Руди, не боись, прорвемся. То, что они взяли Леню с собой, оказалось хорошей идеей. Он их вел такими неочевидными тропами, которые они сами бы вряд ли сразу нашли. Не зря человек тут уже много лет по горам лазит, разведал окрестности более-менее хорошо. Леня и правда был диковат, первое впечатление было правильным. Как только его развязали, он стал очень много двигаться, причем зачастую так же непредсказуемо, как и его зрачки. Часто резко перескакивал с места на место, постоянно оглядывался и вертел головой без остановки. Жизнь в горах надломила его психику основательно. В некоторых местах у него были небольшие норы, которые служили укрытиями на случай непредвиденной опасности. Когда они приближались к такой норе или пещерке, он всегда забегал вперед, прятался там, потом ждал, пока они пройдут мимо, и после этого нагонял. Так ему удавалось меньше времени проводить на открытом пространстве. Сначала всех напрягали эти забеги, боялись, что он удерет от них, но постепенно привыкли. Впрочем, постепенно эта проблема начала решаться сама собой. Чем дальше они уходили от его пещеры, тем меньше таких убежищ встречалось у них на пути. Это приводило к тому, что Леня начинал заметно нервничать. Он и так все время был на взводе, когда находился не в укрытии. Но теперь, когда укрытия кончались, он стал совершенно дерганым. «Сколько еще таких убежищ осталось у нас на пути?» – спросила его Лиана. «Одно, всего одно», – истерично ответил Леня, – «и я в нем очень давно не был, точнее даже ни разу не был, с тех пор как обустроил. Это слишком далеко от дома, слишком далеко», – почти взвизгнул Леня. «Не переживай», – сказал Руди, который все время за ним приглядывал особенно тщательно, и Леня это чувствовал. Возможно, именно поэтому и не пытался сбежать, слишком боялся Руди. «Если что, мы тебя защитим, вы не сможете», чуть не плача простонал Леня. «Отчего вы меня защитите? От тучи жалящих насекомых, от огромных кровожадных пауков?» «Пауков?» заинтересовалась тут же Лиана. «Мы имели дело с большими пауками, да тут всяких тварей пруд-пруди, и чем ближе к аванпосту, тем они чаще попадаются», сказал Леня нервно. «И чем же они тут питаются?» спросил его Спас. «Ты же сам говорил, что еды тут мало». «Да откуда я знаю? Если атакуют стену, то бывает, солдат утаскивают. В некоторых местах и растительность есть. В основном, с другой стороны острова. Может, там пасутся ну те, которых трава устраивает. Да откуда я знаю? Мне вообще все равно. Дураками вроде нас питаются, которые сами лезут к ним в лапы», – тараторил Леня. «Так таких, как мы, не бывает же тут», – удивился Спас. «Значит, мы не можем являться кормовой базой». Леня тяжело вздохнул и не стал больше продолжать этот бессмысленный, по его мнению, диалог. Но через 5 минут в очередной раз ускорился и рванул к своему убежищу, которое было уже недалеко. «Выглядит и правда зловеще», — сказала Женя, глядя на черные тучи над центральной горой, которые периодически прорезали разряды молний. «Зловеще и совершенно не стихийно», — согласился Ваня. «Я верю в то, что это не явление природы. Не может это быть просто случайностью. Эти тучи оттуда никуда не уходят, не рассеиваются, и ветер их не уносит. Сейчас они двигались по ложбине между двух не очень высоких скал. Все пространство было завалено огромными валунами, так что это место было похоже на лабиринт. Но Лиана хорошо видела следы Лени и уверенно шла по ним.